Так как Парсел по-прежнему молчал, Маклеод повернулся к Смеджу и строго, как судья, сказал: «Если ты возражаешь, потрудись объяснить, почему». «Я объясню», — отозвался Смедж, и так как говорил он с характерным лондонским произношением, слова его звучали особенно дерзко. «Да и объяснять-то нечего. А вас, матросы, я призываю в свидетели. Нам сказали, что будут делить женщин, да или нет? Раз сказали, пускай-ка и Парсел откажется от своей, и пускай ее вместе со всеми разыгрывают по жребию. Парсел, конечно, скажет, что его индианка уже 3 месяца от него не отходит, но, по-моему, никаких преимуществ это ему не дает, совсем напротив. Почему он, да он? Почему не кто-нибудь другой для разнообразия? Почему не я? Его, на мой взгляд, здесь, может быть, и не самый лакомый кусок, зато в ней чувствуется настоящий высокий класс. Манеры, манеры, как у самой настоящей леди, гордая и все такое прочее. Мне она с самого начала приглянулась, и дьявол меня разрази, если я не имею на нее таких же прав, как этот проклятый офицеришка». «По-моему, вы просто рехнулись», — заметил Парсел, которого не так разгневали, как удивили слова Смаджа. «Вы требуете себе мою жену? Это же чудовищно!» «Вашу жену!» — отозвался Смедж, садясь и торжественно выставив вперед свой толстый нос, с таким видом, будто ему удалось обнаружить пищу себе по вкусу. «Вашу жену! Я знал, что вы будете тыкать этим в глаза, а я вам уже сказал и еще раз скажу, плевал я на ваш брак, его и за брак не считаю, не имеет он силы. Подумаешь, поломался чуточку поп, и все тут, плюю я на такие вещи». «И я не прочь взять у вас его, обвенчана она или нет, читал над ней поп молитвы или не читал?» Парсела смущала не столько болтовня Смеджа, как то, что он никак не мог поймать его взгляд. Он медленно обвел глазами большинство. Лишь один Хант, мурлыкавший себе что-то под нос, смотрел на Парсела невидящим взглядом. Маклеод, Уайт, Джонсон демонстративно отворачивались. Они знали, что произойдет. Внезапно осенило Парсела. Они в сговоре и сознательно пошли на эту подлость. Он почувствовал прикосновение руки Бейкера к своему плечу и оглянулся. «Придется все-таки подраться», — шепнул Бейкер. Услышав эти слова, Джонс отпустил руку Амуреи, нагнулся, посмотрел на зятя и воинственно обтянул свое парео вокруг бедер. «Верните к мне игрушку», — шепнул Бейкер и положил на землю руку ладонью вверх рядом с Парселом. Парсел отрицательно покачал головой. Он встал на колени и застыл в той же позе, какую несколько минут до того принял Бейкер, готовясь схватиться с шотландцем. Это движение вывело его из столбняка. Парсел побледнел. Сердце его забилось, как бешеное, руки тряслись. Он поспешно сунул их в карман. Пальцы нащупали нож Бейкера, твердую, теплую рукоятку. Прикосновение к ней было приятно. «Теперь я понимаю, как можно дойти до убийства», — подумал он, лихорадочно сжимая нож. Но тут же почувствовал, что сгорает от стыда. Он разжал пальцы и поспешно вытащил из кармана руку. Прошло несколько секунд. Парсел хотел было заговорить, но не смог. И с удивлением заметил, что ему никак не удается разжать судорожно стиснутых челюстей и открыть рот. Он проглотил слюну, и тут только после третьей попытки ему ценою неслыханного напряжения удалось выдавить из себя несколько слов. «Смэдж», — проговорил он сдавленным голосом, и только судорога, пробежавшая по лицу и побелевшие губы, выдавали те нечеловеческие усилия, ценой которых он сохранял хладнокровие. «Вы, очевидно, не знаете, что такое брак. Это вовсе не кривляние священника, а присяга. Сам обряд тут ни при чем. Единственное, что важно, это данное нами обещание жить вместе до конца своих дней». «Что ж, одним невыполненным обещанием будет больше!» — хихикнул Смэдж, выставляя вперед узенькую мордочку и злобно сверкнув глазами. «И не лезьте вы ко мне с вашей женитьбой, с вашей Библией и прочей патокой! Насчет вашего брака я, представьте себе, имею свои соображения. Если есть тот парень, которого не обманули все ваши фигли-мигли, так это я! Я все видел!» Видел, как вы из-под тишка всю эту штуку подстроили. Ну и хитрец вы, Парсел, это я к вашей чести говорю. С виду сладчайший Иисус, а сами так и вынюхиваете, где она ваша выгода. Когда вы навлосами увидели, что женщин всего 12 на 15 мужчин, вы сразу смекнули, ну, будет драка, когда на острове начнется раздел, и без дальнейших разговоров хоп! Хватаете самую хорошенькую, у нее и манеры, и все такое прочее, опутываете ее своими разговорами об Иегове, и тут тебе и крещение, тут тебе и венчание с Мэсоном вместо попа, а на острове, значит, решили, все в порядке. Стоп, охота запрещена самим Господом Богом, помолились чуточку на палубе, и вот же индианочка ваша. Смэдж выставил вперед мордочку, перевел дыхание. Собственные слова, видимо, пробудили в нем затаенную злобу против Парсела, и он заговорил тоном оскорбленной добродетели. «Вот вы что придумали! Вот вы что подстроили, Парсел! Вы из тех, кто говорит «сначала я», а всем прочим то, что останется!» «Так еще бы!» Офицеры привыкли, что им первым подают самые лакомые кусочки, мясцатк пожирнее, с молокаток пеночки, объедки подрасне. А я кто, собака? Разве у меня 4 лапы? Разве я ползу на брюхе, когда мне свистнут? Вам в жизни повезло, но мне с 15 лет гнуть спину на набережных Темзы с пустым желудком. Разве черствая корка хлеба да глоток джина — это еда для человека? Разгружать тюки с шерстью по 16 часов в сутки? А для кого были все эти леди в кружевах с 2 клячами впереди и 2 халуями на запятках? Для меня? Держи карман шире. Я для них грязь, все равно что мусор на набережной. А попробуй я прикоснуться хоть к кончику их туфелек, да они из кареты даже не выходили. «Мальчик, поди позови мне лейтенанта Джонса, или лейтенанта Смита, или лейтенанта Парсела!» Добавил он с таким накалом злобы, что на глазах у него даже слезы выступили. «А мне в руки Пенни! Любуйся за свое Пенни! Как им ручки целуют, как они глазки строят, как игриво веером кавалеров по пальцам щелкают! Гадость всей их изящной манеры! Вот что!» А я для них просто мусор на набережной. Но здесь, Парсел, вам не Лондон, — проскрежетал он, — нету здесь карет, нету лейтенантов, нету крожев, нет судей, которые посылают в Тайберн на висельцу частного парня за то, что он украл несчастные 5 шиллингов. Здесь, Парсел, мы все равны. Я здесь не хуже вас, Парсел, черт меня побрал, слышишь, что я говорю? И пусть парни решат, кому из нас двоих достанется ваша индианочка, замужем она или нет. Если даже разлука с вами навеки разобьет ее благородное сердце. Воспоминания о собственной юности растрогали Смэджа. Он сам разбередил старые раны и теперь почувствовал себя в своем праве настолько, что даже осмелился встретиться глазами с Парселом. И был поражен, не увидев в них ни ненависти, ни неприязни. Но это открытие лишь удвоило его ярость. А так как Парсел молчал, он дерзко вздернул нос и бросил бешено и резко. «Но что ж вы мне ответите?» «Ничего», — спокойно произнес Парсел. Теперь, когда он понял, что именно руководило Смэджем, требовавшим себе его, все стало простым. Оставалось самое легкое — бороться за свои права. «Я считаю», — добавил он ровным, даже ласковым голосом, — «что дискуссия окончена». «В таком случае», — бросил Смэдж, — его маленькие крысиные глазки угрожающе блеснули, — «в таком случае я требую перейти к голосованию». Он повернулся в сторону Маклеода, но шотландец не удостоил его взглядом. Он неотрывно смотрел на Парсела, пытаясь подавить смутное беспокойство. — Раз один из участников ассамблеи требует голосования, — до странности неуверенным голосом проговорил он, — я, понятно, обязан исполнить его волю. Парсел поднялся и взглянул на Маклеода. — Вы не поставите этот вопрос на голосование, Маклеод, — твердо произнес он. — Это гнусность, а не голосование. Я отвергаю его. — Отвергаете? — проговорил Маклеод тоном чиновника, оскорбленного при исполнении обязанностей. — Отвергаете? Голосование ассамблеи? Обойдемся без вашего согласия, так и знайте. — В таком случае вы один будете вершить здесь дела, — сказал Парсел, не повышая голоса. Минута прошла в молчании, прежде чем Маклеод снова заговорил. — Что вы хотите этим сказать, Парсел? — А то, что как только вы поставите этот вопрос на голосование, я выхожу из ассамблеи и впредь отказываюсь признавать ее авторитет. Беккер тут же поднялся с земли и встал рядом с Парселом. Джонс молча поглядел на них, потом тоже поднялся, встав слева от Парсела, выставив вперед ногу, и хотя на сей раз он не напряг по обыкновению мускулы, глаза его настороженно следили за Маклеодом. — Ты тяни, — возбужденно заговорили все разом. Не понимая речей главных действующих лиц, они смотрели на сцену раздела женщин, как на пантомиму, и порой смысл происходившего ускользал от них. Но сейчас обмануться было невозможно. Трое перед Таней, выстроившиеся против скелета, явно оспаривают его право на власть. «Мне не хотелось бы доводить дело до разрыва», — спокойно продолжал Парсел. «Я готов был идти на значительные уступки, лишь бы его избежать. Если он все-таки произойдет, создаст весьма опасное положение. Не доводите меня до крайности, Маклеод. Если Джонс, Беккер и я выйдем из ассамблеи, атмосфера в поселке накалится до предела. Две партии будут господствовать на острове, два клана, которые поведут между собою войну или в лучшем случае будут жить, не считаясь друг с другом. Остров невелик, и наша жизнь, в конце концов, станет невыносимой. «Если вы выйдете из ассамблеи, вас приравняют к мятежникам и повесят!» — крикнул Смадж. «Заткнись!» — посоветовал Маклеод. Хотя Маклеод держался по-прежнему твердо, в душе он колебался. «Если Парсел выйдет из ассамблеи, все таитяне присоединятся к нему. За Парселом будет большинство, сила, на его сторону встанут и женщины, и все из-за этого маньяка Смаджа!» — злобно подумал он. «Поди, попробуй разубедить этого сумасшедшего. И еще придется голосовать за него, лишь бы сохранить на будущее его голос». Впервые Маклеод с горечью и удивлением подумал, что если он и царит на острове, благодаря поддержке своих сторонников, по сути-то он самый храп. «Поразмыслите хорошенько, Маклеод», — продолжал Парсел. «Я отнюдь не враждебно настроен к ассамблее. Напротив, пока люди голосуют и спорят, они, по крайней мере, не хватаются за ножи. Но если большинство пользуется своей властью, чтобы притеснять меньшинство, это же тирания, пожалуй, еще худшая, чем тирания Мессона. Даже прибегнув к насилию, вы не вырвете у меня согласия». Маклеод оценил значение этих слов. Это был ультиматум, правда, замаскированный, потому что Парсел не только ничем не угрожал, но выставил его, Маклеода, сторонником насилия. Но замаскированный или нет, это был ультиматум со всеми возможными последствиями. Смадж догадался о колебаниях Маклеода. Побагровев от злобы и страха, он сжал кулаки, выпрямился, что, впрочем, не прибавило ему роста, угрожающе выставил нос и истерически завизжал. «Не поддавайся, Маклеод, не слушай его, ставь на голосование. Чего ты ждешь? Неужели ты позволишь проклятому офицеру командовать тобой?» Его гримасы и крики поразили таитян. «Мама! Сумасшедший!» — шепнул Те Таити, выразительно постучав пальцем себе по лбу. Послышался смех и громовой голос Омааты. «Чего он хочет, этот крысенок, скажи Адамо!» Парсел обернулся к ней. «Хочет отнять у меня его, а остальные будут голосовать за него». Среди таитян послышалось шушуканье, мало-помалу превратившееся в ропот, но и его заглушали пронзительные крики женщин. Иоанн решительно поднялся с места. Его доводило ему сестрой. Его не меньше, чем Адамо, оскорбило бесстыдство Смаджа. Вытянув вперед обе руки, он потребовал молчания и начал пространную речь, изящно и гневно, выговаривая Смаджу и скелету за их недружелюбное поведение. Он очень сожалеет, но все-таки обязан сказать, что оба эти перетани вели себя с Адамо как дети и свиньи. Плохо вели себя также они и с таитянами. Этот скелет исключил их из раздела, и теперь на них шестерых придется всего три женщины. Конечно, ничего от этого не изменится. Он, Миани, чувствует в себе достаточно силы, чтобы играть со всеми женами перетани. Смех. Но это прямое оскорбление. Это прямое оскорбление для Тетаитии, сына вождя. Это оскорбление для самого Миани, это оскорбление для всех таитян. Он, Миани, сын великого вождя. И всем известно, — скромно добавил он, — кому его отец, великий вождь Оту, приходится сыном. Поэтому Оту так добр и великодушен ко всем перетани. А сейчас начальник большой пироги стал мама, сумасшедший. Сидит, заперши с утра до ночи в своей хижине, вся власть перешла к скелету, а он обращается с таитянами хуже, чем с военнопленными, и намерен похитить у его брата Адамо законную жену. Вот почему он, Миани, сын Оту, говорит, надо бороться на стороне Адамо против скелета, и кто согласен с этим, пусть скажет. Меору и Кори тотчас же поднялись с места, и за ними Оху и Тими. Тетаити поднялся последним, не потому что он был менее решителен, чем прочие, но, будучи тоже сыном вождя и имея преимущество в возрасте перед Миани, он обязан был думать дольше, прежде чем принимать решение. Зато, согласно таитянскому этикету, он первым прервал молчание и важно произнес «Эро!» «Полностью одобряю». По-таитянски. Эти слова как эхо подхватили его соотечественники. Маклеод оглядел всех шестерых таитян, потом перевел взгляд на Парсела, Джонса и Беккера, стоявших против него, и без того тонкие губы его под крючковатым носом сжались в узкую извилистую черту. «Предлагаю отложить голосование», — протянул он. «Мы не можем вести прения под давлением черных». — Нечего вилять, Маклеод, — сухо прервал его Парсел. — Таитяне никому не угрожают. Если вы перенесете собрание, ничего не решив, мы выходим из ассамблей. — Не слушай его, — проревел Смэдж. — Не слушай, приступая к голосованию, Маклеод.